Уинифред 22. Красавица, стоит всех остальных вместе взятых. Полгода назад хозяин по завещанию оставил ей все, а другим двум по $10, а за 2 дня до смерти сделал новое завещание. «Жестоко по отношению к Уинифред», — нахмурился Мейсон. В ответ Эштон буркнул что-то невнятное. «Так сколько вы готовы потратить, чтобы отстоять свои права на Клинкера?» — рискнул спросить Мейсон. Эштон достал из кармана бумажник, полный банкнот. «Я не скряга», — сказал он. «Хороший адвокат стоит дорого. Мне нужен самый лучший. Сколько это будет стоить?» Мейсон так и уставился на толстую пачку. «Где вы взяли эти деньги?» — спросил он с любопытством. «Сэкономил. Я ничего не трачу. Вот и скопилось за 20 лет. Я их в банке держал, самым лучшим. Хозяин посоветовал. А как хозяин получил наличными, так и я получил». «По совету мистера Лекстера?» Мейсон не сводил с Эштона глаз. «Ну, если хотите, да. И желаете потратить деньги, чтобы сохранить кота?» «Я желаю разумную сумму потратить. Не собираюсь же я на ветер деньги бросать. Хороший адвокат стоит денег, а к бедняку я обращаться не желаю». «Если я вам скажу, что нужно заключить договор на $500, — спросил Мейсон. «Это слишком». Эштон рассердился. «А если 250? «Нормально. Столько я заплачу». Эштон начал отсчитывать. «Минутку». Мейсон засмеялся. «Может быть, и не придется тратить так много. Я только хотел проверить, насколько вы привязаны к своему коту». «Очень привязан. Готов любые нормальные деньги отдать, чтобы поставить сама Лекстера на место. Но разоряться я не хочу». «Инициал Лекстера?» — спросил Мейсон. «Сэмюэль К». «Возможно, — сказал Мейсон. Достаточно будет письма. Если так, это вам обойдется дешево». Он повернулся к Делли-стрит. «Делла, напиши письмо Сэмюэлю К. Лекстеру. Ист Вашингтон, 3824. Так, уважаемый сэр, мистер Эштон проконсультировался со мной. Нет, минутку, Делла, лучше и здесь с инициалами. Мне записано. Чарльз Эштон проконсультировался со мной относительно своих прав по завещанию покойного Петра Лекстера. Согласно завещанию, вы обязаны обеспечивать мистера Эштона работой привратника на то время, пока он в состоянии выполнять эту работу. Мистер Эштон желает иметь при себе кота. Место дает право держать животное. В данном случае это именно так, поскольку животное имелось при жизни завещателя. Если вы нанесете вред коту мистера Эштона, я буду вынужден констатировать, что вы нарушили волю покойного, и, следовательно, наследство должно быть конфисковано». Перри Мейсон улыбнулся Делли-стрит. «Это его здорово заденет. Когда он поймет, что надо выбирать между наследством и каким-то котом, он решит не связываться. Оставьте бухгалтеру $10, — повернулся он к Эштону. — Она даст вам квитанцию. Если что-то получится, я вам позвоню. Если вы обнаружите что-то новое, звоните в контору и спросите мисс Стрит. Это моя секретарша. Можете передать информацию через нее». Эштон вцепился руками в костыль, с трудом поднялся. Не сказав ни слова благодарности, даже не попрощавшись, он, хромая, вышел. Делла Стрит удивленно уставилась на Мейсона. «Возможно ли, чтобы внук лишился наследства, если он выбросит кота?» «Случались и более странные вещи», — ответил Мейсон. «Все зависит от того, как составлено завещание. Если забота о привратнике — условие введения в наследство, я чего-то добьюсь. Все, что мне сейчас нужно, — это напугать мистера Сэмюэля Лекстера. Думаю, скоро он с нами свяжется. И тогда... Вот почему я так люблю свою работу. Она дьявольски разнообразна. Кот привратника!» Он усмехнулся. Делла Стрит захлопнула блокнот и по дороге к себе задержалась у окна, глядя вниз на шумную улицу. «Ты ему оставил $240, — сказала она, бесцельно глядя наружу, — а он даже не поблагодарил». Ворвавшись в открытое окно, ветер растрепал ее волосы.